праздником всех поздравляем вас. Сегодня праздник Благовещения, 25 марта, по старому стилю. Для всех христиан это особенный праздник спасения нашего главизма. А для нас вдвойне, потому что наш храм посвящен Благовещению. Но не все, наверное, знают, как потрясающе этот день связан со всеми главными событиями земной и вечной жизни. В греческом синаксаре сообщается, что мир был создан Богом 25 марта. Кто-нибудь возразит, как могло быть определено это число, если не было еще времени? Но подобно тому, как в замысле Божьем вольное соработничество человечества с Богом, явленное в Благовещении, уготовано прежде создания мира, так и время существовало в вечности до его сотворения. Синаксарь же говорит, что 25 марта, начало времени, точка отсчета его. Мы узнаем также из Синаксария, что 25 марта Адам, обманутый обещанием змея, желая стать Богом, нарушил заповедь Божию и был изгнан из рая. В тот же день богоизбранный народ прошел через море Черное при исходе из Египта. Господь наш Иисус Христос воскрес из мертвых 25 марта. И общее воскресение, последний страшный суд, будут в этот самый день. Этот месяц, первый в году, означал для богоизбранного народа совершенство, соединяя в себе все тайны божественного промысла, от творения до восстановления всяческих. Подобало, говорят святые отцы, чтобы исцеление нашей природы, второе творение, совершилось теми же средствами и в те же дни, что и наше падение. И подобно тому, как род человеческий подчинился смерти через непослушание Евы среди весны мира, надо было, чтобы он избавлен в это же время послушанием Девы, чтобы неувядающая Божия весна расцвела над всеми людьми. Как Ева была соблазнена льстивыми речами падшего ангела, так Божия Матерь была научена благой вести через ангела послушанием Слову Божию. После нашего падения Бог в Своем бесконечном милосердии являет дивное долготерпение. Постепенно через события, радостные и скорбные, из поколения в поколение уготовляет Он человечеству к совершению великой тайны, сокрытой в Привечном Троическом Совете, воплощению Слова Божия. Бог уготовляет себе Матерь, которая красотой своей непорочной души, украшенной всеми добродетелями, могла стать брачным чертогом Слова, палатой Царя Небесного, вместилищем того, кто содержит все. Там, где хочет Бог, побеждаются естества уставы, говорит святитель Григорий Богослов. И через нее Бог совершает чудо еще большее, чем творение мира. Преклонив небеса и умалив себя, Царь Вселенной неизреченным своим снисхождением вселяется в ее чрево, соединяясь без смешения с человеческим естеством, облекаясь ее плотью, как царскую багряницею, омоченной в девственной крови, как говорит богослужебный текст. Пресвятая Дева смиренно предает себя воле Божией. «Се, раба Господня, буди мне по глаголу Твоему». Этими словами она приняла, а с нею все человеческое естество, божественную силу, переданную через ангела. Сын Божий становится Сыном человеческим во единой ипостаси и в двух естествах. Бог облекается в человечество, и Дева становится Божией Матерью, чтобы через этот чудесный обмен люди, избавленные от ада, могли стать сынами Божьими по благодати. Отныне Матерь Божья, невеста неневестная, для обновленного рода человеческого источник всех благ. Она неизменно обращена лицом к лицу к своему Богу, ибо в нем всегда да, как говорит апостол Павел, она вся устремлена к тому, кого она знает. Из века в век звучит это ее и вместе с нею всей церкви «Величит душа моя Господа». И с нею вся церковь говорит «Да» всему, что совершает Господь. Она, юная дева, имела дерзновение встать там, где вечные страдания людские и смерть, где Бог становится человеком, чтобы человек мог стать Богом. Эти слова «Да будет мне по глаголу Твоему» уже преобразуют явление Духа Святого и глас Отчий при крещении Господа на берегах Иордана, Его преображение на Фаворе, Его Пасху, Его Вознесение, а также множество знамений и чудес во время Его служения, которые все более открывают людям, что Бог – Его Отец. Благовещение поистине – праздник тайны спасения, когда решается все. Это праздник верности Бога роду человеческому и верности рода человеческого своему Богу. Это брак между Сыном Божиим и человечеством, преобразованный в песни песней, которая обретает свою полноту в горизонтах, открываемых апокалипсисом. Это подвиг Божией Матери, она самая совершенная личность в Церкви, и одновременно она является Матерью всех нас. Матерь Божия не перестает давать рождение новым чадам, чтобы всех нас вместе и каждого в отдельности возводить в церковном общении в достоинство тех, кто все более и более делаются подобными ее Сыну. Воплощение не есть просто одежда, которую Христос сбросит с себя, взойдя на небо после Вознесения, но это то, чем Бог становится. Отныне Бог не бывает без человека. Воплощение – взаимное аминь Бога и Вселенной. В нем «да» обетований Божиих, осуществившихся в Его личности, и «да» всех обетов, сознательно или бессознательно произносимых всем творением. От своего начала на небесах до возвещения на земле, от бессеменного девственного зачатия Божией Матери до искупительной смерти Христа, тайна Благовещения обозначена этим, и она должна быть такою для каждого христианина. От начального исповедания крещенской веры сочетаюсь Тебе, Господи Иисусе Христе, и до каждодневного предания Себя в руки Божии, в руцы Твои, Господи, предаю дух мой. Вся наша жизнь должна быть отмечена этим «Аминь». Это нашей верой в Бога, от Духа Свята и Марии Девы вочеловечшися, как исповедуем мы, входя во святое святых божественной литургии и начиная новый день, в полной свободе и с предельной простотой, с безграничным доверием, предавая себя всецело Богу, не заботясь о том, что будет с нами, ибо каждый день нашей жизни и вся история человечества и бесконечная благодатная вечность – это Благовещение, 25 марта. Аминь.